Я послан из Питера от графа Орлова уговаривать казаков, чтобы изловить называющегося государем. Не моги ты об этом и думать. Мы тебя заколем, если об этом только подумаешь. Он, мы слышали, точный государь, и к нам наслал весьма милостивые указы, что нас станет жаловать всей вольностью. Будучи еще в городке, мы догадались, что вы с Герасимовым недаром из Петербурга приехали и хотели было по приезде в Берду на тебя донести, да хорошо, что сам нам признался». Спутники быстро договорились между собой, поскольку всем им были дороги их общие казацкие интересы, которые объявившийся государь обещал отстаивать, восстановить нарушенные властями старые порядки. С тем и прибыли в Бердскую слободу. Овчинников, увидев Перфилева, удивился. «Зачем приехал?» «Служить государю». «Ты не сам приехал, а прислан, конечно, из Петербурга. Зачем не есть, но неспроста». «Будучи в Петербурге, я услышал про появившегося здесь государя, бежал оттуда с тем, чтобы поступить к нему на службу». «А как же ты шел оттуда, не окончив нашего войскового дела?» «Да нечего уже там поклоны-то терять, ведь сам знаешь, что не скоро дождешься конца». Прослышав, что здесь государь, я рассудил, что лучше у него милости просить. Овчинников не верил его словам, и Перфилев это понял. Он решил и ему признаться, сказав о тайном поручении графа Орлова и обещании государыне дать всем яицким казакам прощение и милость оказать, чтоб остаться нам при старых обрядах. Атаман этот шаг оценил. «Слушай, Афанасий, коли бы ты не был мне знаком, и я бы тебя не любил, то тотчас бы сказал государю, но мне жаль тебя. Плюнь ты на все это и служи нашему батюшке верно. Он сам оказал уже милости, пожаловал нас водами и сенокосами, крестом и бородой, и обещает нам еще жалование. Чего же еще больше? Он точно государь, Петр Третий. Мы довольно всем уверены. Вольно же им, властям, дворянам, называть его Пугачевым. Пусть называют, как хотят. Они скрывают прямое его название от простых людей. А на обещание их смотреть нечего. Довольно мы одних потерпели. Теперь мы сами все в своих руках иметь будем. Теперь, брат, мы сами резолюции делаем. Полно, перестань. И не моги ты никому об этом тайном поручении из Петербурга сказывать. Служи верно государю и скажи ему прямо, зачем сюда прислан. В тот же день Овчинников представил его Пугачеву. Перфилев, как только увидел императора, понял, что перед ним, как он сказал потом на допросе, не государь, а какой не есть простой мужик, у него даже сердце кольнуло. Однако он поклонился Пугачеву в ноги. Тот обратился к нему. «Откуда ты?» «Из Петербурга». «Зачем ты был в Петербурге?» «Я, батюшка, для войсковой просьбы туда ездил. Да не дождавшись резолюции, прослыша про ваше величество, что вы здесь, оставя просьбу свою, бежал сюда, к вам, и хочу служить вашему величеству верою и правдою». «Полно так ли?» Пугачев смотрел с недоверием. «Не шпионичать ли пришел? И не подослали ли тебя меня извести?» «Нет, ваше величество, я право отнюдь против вас не имею никакого злого намерения. Сохрани меня, Господи! А приехал, чтобы усердно вам служить». «Ну, когда это правда, так служи мне, как и другие ваши казаки служат. И я тебя не оставлю». Человек степенный и умный, Перфилев, как и другие люди, знавшие правду об императоре или догадавшиеся о ней, не придал ей никакого значения. Для него, как и для всех, главное заключалось в том, что этот какой ни есть простой мужик, прикрываясь ореолом законного государя, а это было очень важно в их глазах, дает им те вольности и права, которые отбирают у них Екатерина II с ее вельможами и генералами –